24. Больше того, он всячески поносил умершего, обвиняя его в грязных пороках, в том, что он намеревался погубить своих близких, что ненавидел Отечество и приказал прочесть ежедневные записи всех его поступков и слов. Это показалось особенно ужасным. Было бы трудно поверить, что в течение стольких лет к друзу были представлены соглядатые, ловившие его взгляды, стоны, даже невнятное бормотание, и что его дед мог все это выслушивать, читать, придать гласности, если бы в донесениях центуриона Аттия и вольноотпущенника Дидима не назывались по именам рабы, какой из них ударил пытавшегося выйти из своего помещения друза, какой поверг его в страх. Центурион приводил как некое свидетельство своей доблести и жестокие речи, с которыми он сам к нему обращался, и слова умирающего, вначале как бы в выступлении расточавшего угрозы Тиберию, а затем, после утраты всякой надежды на сохранение жизни, призывавшего на его голову обдуманные и холодные проклятия, чтобы после того, как он умертвил невестку, племянника, внуков, смотри примечание 35-е, и заполнил свой дворец трупами, он сам понес наказание, сняв позор с родового имени предков и послужив очистительной жертвою для потомков. Примечание 35. Под невесткой здесь можно подразумевать как Ливию, жену друза младшего и сообщницу Саяна, так и Агриппину, жену Германика, которая в то время томилась в ссылке, и про которую ее сын Друз мог не знать, жива ли она. Под племянником подразумевается Германик, под внуками – брат друза Нерон и он сам. Конец примечания. Сенаторы зашумели, делая вид, что охвачены негодованием, тогда как в действительности были потрясены страхом и изумлением, что некогда столь осторожный, так тщательно скрывавший свои преступления Принцепс, дошел до такой откровенности, что, как бы раздвинув стены, показал внука под плетью центуриона, осыпаемого пинками рабов и тщетно молящего хоть о какой-нибудь пище для поддержания жизни.